Сядьте в тихом месте и закройте глаза. Сделайте очень глубокий вдох, так чтобы ваш живот максимально надулся. Задержите дыхание на 3 секунды и медленно, осознанно выдохните весь воздух. Очистите свой разум от мыслей и соединитесь с клетками, из которых состоит ваша кожа, ваши легкие, все ваше тело. Почувствуйте энергию ваших мыслей, чувств и убеждений, движущуюся сквозь вас. Обратите внимание на вибрации всего, что составляет ваш ум, тело и душу, приходящее, взаимодействующее и гудящее внутри вас. Сосредоточьтесь на атомах, из которых состоит одежда, воздух вокруг вас, пол, на котором вы сидите, деревья за окном, вода в облаках над вашей головой, солнце и луна, звезды и галактика. Все пространство нашей бескрайней Вселенной. Посидите немного и почувствуйте, как ваша внутренняя энергия течет сквозь вас, распространяясь на всю Вселенную. Представьте себе, как вы перемещаете внутри себя один единственный атом мысли, чувства или возможности. Как он перестраивает энергию внутри вас и энергию во Вселенной. Теперь визуализируйте детали вашей желаемой реальности. Воплотите ее всеми своими чувствами и ощутите, как энергия внутри вас выравнивается с вибрацией желаемого видения. Почувствуйте, как новый порядок внутри вас расширяется, перестраивается и воплощает ваше видение в энергетической форме в космическом силовом поле Вселенной. Подобно тому, как одна капля воды падает в океан и становится частью гигантской массы воды, каждый крошечный сдвиг энергии внутри вас влияет на бесконечное космическое поле и является его составной частью. Посидите в этом захватывающем энергетическом пространстве желаемой реальности. Держитесь за него как можно чаще, возвращайтесь к нему. И знайте, что по мере того, как вы и Вселенная начнете синхронизироваться в энергетическом плане, это сближение найдет отражение и в физической форме на Земле.